И я нисколько не сомневаюсь, нагрузка была большая. Это кто-то однажды рассказывал. Говорит, организовали сиротский дом. Ну, может быть, я на пару человек ошибусь. Говорит, там было 18 детей и 16 сотрудников. Когда Арт узнал, говорит, слушайте, в самом деле, что тут у вас делается? То я думаю, у Павла так не было. У него была нагрузка нормальная. Если он уже, допустим, брал кого-то, то они не просто там сидели рядом с ним, наблюдали, они работали. Но когда он узнал, что надо послать в Фессалонику, говорит, все, иди. Потому что вот то, что мы переживаем, тревога, то она никак не уйдет, если ты нам не принесешь вести. Мы все равно не будем спокойны. Иди, узнавай. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Вот смотрите, два момента очень важные, связаны с верой. Веру надо утверждать еще. Утвердить вас. И второе, и утешить в вере вашей. Утверждение и утешение веры. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Вот что там, они переживали скорби большие. Ибо вы сами знаете, что нам так суждено. Ибо мы тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось, и вы знаете. И вот Павел, когда узнал о их переживаниях, он посылает Тимофея. Он хорошо понимал, что скорбь существует, чтобы обезоружить человека и растоптать его. Да, это так. Скорби, они никогда радости не приносят. И цель самой скорби – человека, как христианина, уничтожить. Но Бог их допускает. С какой целью? Я уже не раз говорил. Человек закаляется и растет духовным образом в скорбях. И утверждается у веры тогда, когда эту веру колеблют, когда приходят искушения и испытания. Укоренение происходит именно тогда. А для того, чтобы дьявол не вырвал с корнем, Бог дает свою силу, благословляет нас. Без его силы, без его благословения мы просто не устояли бы, нас бы просто вырвали бы. А так, когда Господь дает благословение, а скорби приходит, то мы не только бываем оторваны от веры и от Христа через сомнения, а наоборот глубже укореняемся и глубже познаем благодать Божию. Вот почему Христос учеников очень часто ставил в трудные обстоятельства. Помните, то на море, то не успели где-то, следующее что-то. И ученики видели исцеление, видели воскрешение мертвых, но когда Иисус запретил ветром и морю, и сделалось великое тишина, то они сказали, а кто это, что и ветры, и море повинуются Ему? И надо было это показать на примере. Они уже знали исцеление, знали изгнание бесов, знали многое, а чтобы он приказал ветрам и морю, они этого еще не знали. А Христос хотел, чтобы они и это знали. Поэтому и у нас так бывает. И у нас так бывает. Что-то мы уже знаем, а перед чем-то мы просто колеблемся. Мы еще не испытали. И только тогда бываем спокойны, и только тогда бываем укорененные, когда мы проходим через что-то. Прошли, имеем свой собственный опыт, уже не со стороны кого-то, по наблюдениям со стороны, сами прошли, а то, что прошел сам, то вот этот опыт гораздо несравненно ценнее и сильнее, чем это со стороны видели. Потому что это сам прошел. Уже знаешь все нюансы, все тонкости. А то, что кто рассказал, Вы знаете, что мы не можем свои чувства передавать до конца. Мы только одни знаем, какие у нас чувства, какая их глубина. Если даже очень сильно захотим пересказать, все равно у нас это не получится. Потому что мы по-разному воспринимаем вещи. У нас разная чувствительность, взгляды разные и так далее, и так далее. И что для одних мило, для других это такое преткновение, что не знают, как вырваться. Потому что есть на это причины свои. И потому Павел говорит, послали, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Вот что делают скорби? Они колеблют. Ну, а если поколебался, то следующий этап что? Или ты остановишь, или ты упадешь. Одно из двух будет. Когда ты стоял, потом стал колебаться, то или ты встанешь прямо, или ты упадешь. Но колебаться вечно не будешь. И говорят, куда дерево склонится, туда оно и упадет. Помните это место Писания? Екклесиаста. Куда склонится, туда и упадет. И потом, когда мы падаем, сами мы, то значит, у нас такие склонности, и никто нам не виноват. Мы часто виним кого-то, ищем причину в ком-то. Но, когда читаем Писание, то оно предлагает нам искать причины в себе, а не в ком. Хотя кто-то может быть, ну, как катализатором, если так можно выразиться, сопутствует тому, чтобы упал на эту сторону. А все-таки, если падаешь, то твоя вина и твоя проблема. И ничья больше. Чтобы кто не поколебался в скорбях их. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Вот суждено. Очень интересное слово суждено. За слово судьба происходит. То есть Господь наперед предвидел, что шлифовать нас будет, оттачивать, закаливать в скорбях и в переживаниях. Хотя не надо путать те переживания, которые Бог спланировал, и те, которые мы сами на себя навлекли. Это две разные вещи. Мы иногда переживания лишние навлекаем на себя сами своим собственным поведением неправильным. Здесь уже нельзя сказать, что нам суждено так. Вещи. Оставила сестра Господа, вышла замуж за невеж, он ее гоняет по кругу дома каждый день, то тоже не суждено. Это сама выбрала, но то бегай, тренируйся. Не хотела так жить нормально, тебе казалось, что будет так лучше, ну, пожалуйста. И это не наказание никакое. Это никакое не наказание. Никто не наказывал, сам себя наказал. Ну, я взял один из таких примеров, которые, ну, более доступны для нас. Поэтому здесь уже не судьба. Бог не планировал. Человек сам это сделал. Ну, сделал сам, но не все. Ну, говорят, я сделал, а вы там сейчас, теперь разберите, что со мной делать дальше. А что с тобой делать дальше? Ты ж не спрашивала у меня, когда собиралась делать. А когда улезла, теперь уже идет, что я сделаю. Попробуй сделай тогда что-нибудь. Это такие поступки, такие грехи, от которых остаются хвосты или последствия. И обращается к Богу, и Бог принимает, но уже то, что взял, уже не ищи, куда ты денешься. Уже молись, чтобы Бог что-то сделал. Что он? Он что может сделать? У него нет проблем. А для нас, людей, это тупиковые ситуации. По-человечески здесь делать ничего невозможно. Можно что-то делать, но, как кто-то говорит, это будет серое будет тогда. И не белое, и не черное. Это будет серое. Захочешь, найдешь белые пятна. Захочешь, черные, посмотри рядом. Это уже не то, что могло бы быть. Поэтому... Когда написано «суждено», то я просто понимаю, спланировано Богом. Все остальное, что мы делаем сами, это не суждено. И здесь не надо тогда предъявлять претензии Богу, почему ты мне такую судьбу тяжелую назначил. Ее никто не назначал. Просто я в прошлый раз повторял, и потом я еще найду здесь в этих текстах вот эту самую мысль. Когда, помните, Иуда из Искариотки, он говорит, сам сделался предателем, его никто им не делал. Он был призван, чтобы быть апостолом, который потом сделался предателем. И у нас часто сами себе говорят, сам себе так навредишь, что никто так не навредит, как сам себе. И уже после и помочь-то трудно. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Вот смотрите, как может быть труд наш напрасным, тщетным сделаться. Трудился, укоренились вроде бы, потом прошло испытание. И Павел хорошо понимает, если дьявол искусит, а значит, что-то искусит, уведет с пути спасения или страхом, или сомнением, тогда, говорит, вас не станет как Христа, даже мой труд уничтожен. Это ж, дьявол уничтожил мою работу, которую я делал. И он говорит, чтобы ее он не уничтожил, то я предпринимаю меры. Как узнал, посылаю к вам, чтобы узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд, а тщетным это напрасным. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и чтобы вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Вот смотрите, насколько было важно Павлу знать, что они стоят в истине. Да я напомню одну деталь вот отсюда, которую Павел, очень интересную. Он говорит, Тимофей принес нам добрую вещь о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Когда Моисей пришел к фараону, вводить народ из Египта, то вы помните, что его труд вначале не принес израильтянам освобождения. Они, наоборот, подверглись большему давлению. И вы помните, что сказали представники? Что вы с нами сделали? Мы нам обещали, ну я своими словами передаю, золотые горы. А после вашего разговора нас вообще жниво собирать, идти, наложили больше. Другими словами, они говорили, мы вас слушать не хотим. Павел говорит, я вам проповедовал, вы обратились. Вы стали теперь терпеть скорби, но вы не сказали, ох, Павел, наделал ты нам дело. Жили себе спокойно, а после тебя нас теперь труднее стало. Говорит, я очень рад, что вы хотите меня видеть. Я иногда встречаю такое явление. Да так вот, интересный случай такой. Когда я был в одном городе далеко отсюда, то, значит, один пастырь сказал так. Ну, кажется, Куркаев и наделал у нас. Было, говорит, спокойно все. А то, говорит, пошли исповедоваться один за другим. Говорит, покоя не дают. Наверное, он не захочет, чтобы я еще раз там был. Вы понимаете, как люди реагируют? Говорит, было спокойно. Вот теперь пошли один за другим. Покоя мне не дают. А он уже старик, ну, работать-то не хочется. Вот лучше было вот так, провел собрание, а тут люди тормошат. Да надо же не просто, надо же помогать им. Скажу, вот наделал дело. Я читаю вот туда и думаю. Но тоже, вот Павел, наделал ты нам дело. Было спокойно, хорошо, а теперь вот гонение, все. Говорит, я, говорит, когда услышал весть о вас, что вы хотите меня видеть, мне стало приятно. Значит, вас не искусил искуситель. И труд мой не напрасный. Поэтому пусть Господь благословит вас, чтобы мы в действительности заботились друг о друге, молились о том, чтобы сохранить друг друга, ну и чтобы желали видеть друг друга, если даже трудно станет после этого. Да благословит вас Господь.